Пятый сезон подкастов «Модели для сборки» на площадке SoundStream завершен. И вы, наверное, решили, что вся команда засобиралась в отпуск. Но даже под знойным солнцем курортов и в тени садов все равно хочется услышать немного хорошей фантастики. Мы подготовили необычный сюрприз. Редкой чистоты, как истинный бриллиант. Для ценителей и истинных гиков МДС вместе с SoundStream записала историю с продолжением. Благодаря личному разрешению Анджея Зимянского и неоценимой помощи переводчика Леонида Кудрявцева мы получили суперэксклюзив. Самую полную, нигде ранее не публиковавшуюся версию культовой постапокалиптической повести «Автобан нах Познань». Хотите узнать, как все было на самом деле в бункерах под Вроцлавом?